Глава 7. Великое говенье Василиса Корниловна совсем разнемоглась. Она уже больше не вставала и говорила с трудом. Левая половина тела вся отнялась. Желтая, как скитский воск, старуха лежала на лавке и с умилительным терпением ждала смерти. Последняя любовь угасавшей жизни теперь сосредоточивалась на Жигале Мосее и маленькой Нюрочке. Старуха потребовала, чтобы Мосей выехал с своего куреня и дожидался ее смерти. О других детях, как Петр Елисеевич и Егор, она даже не вспоминала. Когда Петр Елисеевич пригласил из Ключевского завода фельдшера Хитрова, Василиса Корниловна с трудом проговорила: «От смерти лекарства нет. Смертонька моя пришла. Пошлите в скиты за Енафой. Хочу принять последнюю исправу». Пришлось исполнить эту последнюю волю умирающей все тому же Петру Елисеичу. В заболотье был наряжен брат Егор. Его возвращение ждали с особенным нетерпением. Точно он мог привести с собой чудо исцеления. Нюрочка успела привыкнуть к бабушке и даже ночевала у ней в избе. Егор вернулся только через 3 дня. Это было ночью, когда вся самосадка спала мертвым сном, и только теплился огонек в избе Егора. 2 саней проехали прямо в Груздевский дом. Рано утром, когда Нюрочка сидела у бабушки, в избу вошла мать Енафа в сопровождении инока Кирилла. Василиса Корниловна облегченно вздохнула. «Будет кому похоронить ее по древнему благочестию». «Ну, что, бабушка?» — грубо спрашивала мать Енафа, останавливаясь перед больной. «Помирать собралась?» «Завтра помру, матушка», — кротко ответила старуха, собирая последние силы. «Спасибо, что не забыла. Друг о дружке должны заботиться, а Бог обо всех». Больная тяжело заметалась и закрыла глаза. Инок Кирилл неподвижно стоял у двери, опустив глаза в землю. «Желаю принять иночество», — шептала больная, оправляясь от забытья. Мать Енафа и инок Кирилл положили начал перед образами и раскланялись на все 4 стороны, хотя в избе кроме больной оставалась одна Нюрочка. Потом мать Енафа перевернула больную вниз лицом и покрыла шелковую пеленой с нашитым на ней из желтого позумента большим 8-конечным раскольничным крестом. «Теперь читай! Ослаби, остави, прости, Боже, согрешения моя, вольные и невольные!» — грубо приказывала мать Енафа. Больная только слабо стонала, а читать за нее должен был инок Кирилл. Нюрочке вдруг сделалось страшно, и она убежала домой. Кстати, там ее уже искали. Приехал из Мурмаса Самойла Евтихыч и мастерица Таисия. «Ой, какая ты большая выросла!» — удивлялся Груздев, ласково поглядывая на Нюрочку. «Вот и хозяйка в дому, Петр Елисеевич!» Груздев приехал по делу. Время шло к отправке весеннего каравана, и нужно было осмотреть строившиеся на берегу барки. Петр Елисеевич, пожалуй, был и не рад гостям, хотя и любил Груздева за его добрый характер. «Вот и со старушкой, кстати, прощусь», — говорил за чаем Груздев с грустью в голосе. «Корень была, а не женщина. Когда я еще босиком бегал по пристани, так она частенько началила меня. То за вихры поймает, то под затыльника хорошего даст. Ох, жизнь наша, Петр Елисеевич! Сколько ни живи, а все помирать придется. Говори мне спасибо, Петр Елисеевич, что я тогда тебя помирил с матерью. Помнишь? Ежели и помрет старушка, все же одним грехом у тебя меньше. Мать, первое дело!» Петр Елисеич больше молчал. Он вперед был расстроен быстро близившуюся развязкой. Его огорчало больше всего то, что он не чувствовал того, что должна была бы вызвать смерть любимой женщины. Мать оставалась для него чужою, как отвлеченная идея или представление. Он напрасно отыскивал в своей душе то теплое и детски чистое чувство, которое является синонимом жизни. Именно этого чувства и не было. Неужели впоследствии также отнесется к нему и Нюрочка? Нет, это ужасно. Жизнь являлась какой-то колоссальной бессмыслицей, и душу охватывала щемящая пустота. Вечером Петр Елисеевич отправился к матери вместе с Нюрочкой. Груздев был уже там. Больная лежала перед образами вся в черном. До десятка желтых восковых свеч тускло горели перед медным распятием и старинными складнями. Дым ладана заволакивал все, а мать Енафа все помахивала кацеей, из которой дым так и валил. Примечание. Кацея. Кадильница с деревянной ручкой. Конец примечания. Первое, что поразило Нюрочку, это удивительно приятный женский голос, который, казалось, наполнял всю избу вместе с ладаном. Читала какая-то незнакомая старица, вся в черном и с черной шапочкой на голове. Около нее стояла с листовкой в руке мастерица Таисия и откладывала поклон за поклоном. А женский голос все читал и читал звенящим раскольничьим распевом. Нюрочку вдруг охватило еще неиспытанное ею чувство благоговения. Когда мастерица Таисия подала ей листовку и ситцевый подрушник, девочка принялась откладывать земные поклоны и креститься, повторяя каждое движение Таисии. Ей казалось, что она сама возносится куда-то кверху вместе с кадильным дымом, а звеневший молодой голос звал ее в неведомую даль. Когда читавшая инокиня оглянулась зачем-то к Таисии, Нюрочке показалось, что она видит ангела. Из темной рамы иночества на нее глянуло бледное лицо неземной красоты. Серые большие глаза скользнули по ней, и этот случайный взгляд навсегда запал в детскую душу. Нюрочке страстно захотелось подойти к удивительной инокине и поцеловать край ее темной рясы. Она все время бесконечной раскольничьей службы стояла, как очарованная, и все смотрела на читавшую инокиню. «Кто эта инокиня, которая читала?» — спрашивала Нюрочка, когда мастерица Таисия повела ее домой. «Какая это инокиня?» — неохотно ответила Таисия, шагая по узенькой тропочке, пробитой в сугробах снега, прямо под окнами. «Инокини не такие бывают». «А кто же она?» «Послушница Аглаида. Она с матерью Енафой приехала из-за болотья. Уставщицей у них в скитах будет». «А зачем ты спрашиваешь?» «Так». Нюрочке вдруг сделалось больно. «Зачем Таисия так говорит о черном ангеле, которого ей хотелось целовать?» Целую ночь не спали ни в Груздевском доме, ни в избе Егора. Все томились ожиданием, когда отойдет Василиса Корниловна. Петр Елисеевич, конечно, был против разных церемоний, какие проделывались над умирающей, наехавшую скитской братьей. Но что поделаешь с невежественной родней, когда старуха сама потребовала иночества, а перед этим еще должно было совершиться скитское покаяние, соборование маслом и так далее. Единственным разумным человеком являлась мастерица Таисия, и через нее Петр Елисеевич делал напрасную попытку уговорить остальных, но все это было бесполезно. «Сама матушка Василиса Корниловна пожелала», — с обычным смирением отвечала Таисия. «Ее воля, Петр Елисеевич, голубчик». «Она больная женщина. и другие должны позаботиться об ее спокойствии». Таисия терпеливо выслушивала выговоры и ворчание Петра Елисеевича и не возражала ему. Это было лучшее средство поставить на своем, как она делала всегда. Собственно говоря, Петр Елисеевич всегда был рад ее видеть у себя, и теперь в особенности Таисия везде являлась желанною гостьей. Так прошла вся ночь. Таисия то и дело уходила справляться в избу Егора, как здоровье бабушки Василисы. Петр Елисеевич дремал в кресле у себя в кабинете. Под самое утро Таисия тихонько разбудила его. «Отходит Василиса Корниловна», — шепотом объявила она. «Вся затишала, а это уж к смерти». Как Петр Елисеевич ни был подготовлен к такому исходу, но эти слова ударили его точно обухом. У него даже руки тряслись, когда он торопливо одевался в передний. «Не нужно ли чего-нибудь?» — спрашивал он. «О, ничего не нужно, родимый мой. Все здесь останется. Одна душенька отойдет». В избе Егора собралась в последний раз вся семья Жигаля Елески, Петр Елисеевич, Мосей и Егор. Больная лежала на старом месте. Когда Петр Елисеевич вошел в избу, она открыла глаза, обвела всех и слабо поморщилась. Одна Таисия поняла это движение и сейчас же побежала за Нюрочкой. Девочку привели сонную, она почти не сознавала, что делается вокруг. Ее заставили подойти к бабушке. Сухая старушечья рука легла на ее белокурую головку, но силы уже оставляли бабушку Василису, и она только жалобно посмотрела кругом. Таисия взяла ее здоровую правую руку, сложила большим крестом и благословила ею плакавшую маленькую басурманку. «Живите! Живи Богом!» бормотали высохшие губы больной. В избе воцарилась мертвая тишина, и мать Енафа подала знак Аглаиде читать отходную. При сером свете занимавшегося мартовского утра, глядевшего в маленькие оконца избы Елески Жигаля, старая Василиса Корниловна, наконец, отошла. У Петра Елисеевича точно что оборвалось в груди, и он глухо зарыдал. «Что-то такое несправедливое и жестокое пронеслось над избушкой Елески Жигаля, что отравляло жизнь всем, начиная вот с этой покойницы». «Да, он сам, Петр Елисеевич, был несправедлив к ней, к матери, потому что несправедлива была вся жизнь». Его поразил больше всего ничтожный факт. Когда Аглаида стала читать отходную, Таисия быстро сунула под голову умиравшей заранее приготовленный камень. Так требуют раскольничьи обычаи. Каждый уносит с собой в могилу такие камни. Похороны заняли целых 3 дня. Над покойницей читали попеременно Аглаида и Таисия. Гроб был сделан колодой, а не дощатый. Покойницу обули в лапти, как того требовал обычай, хотя в самосадке в лаптях никто не ходил. Спеленали по савану широкую холстиной и положили на стол в переднем углу. По обычаю, над женщиной читали только женщины, а инок Кирилл привезен был только для исполнения чина погребения. Нюрочка хотя и плакала, но только потому, что плакали другие. В избу к покойнице она бегала, чтобы поговорить с послушницей Аглаидой, с которой успела познакомиться в день бабушкиной смерти. Эта послушница производила на девочку неотразимое впечатление своей застывшую красотой и чудным голосом. Нюрочка нарочно плакала, чтобы слышать утешение и ласковые слова Аглаиды. Обыкновенно Аглаида уводила Нюрочку за занавеску к печке, усаживала в уголок на лавку или к себе на колени и говорила ласковым шепотом одно и то же. «Сорок дён и сорок ночей будет летать бабушкина душенька над своим домом, и будет она плакать. Горько будет она плакать, а мы будем молиться. Все мертвые души так-то летают над своими избами. А в Радуницу ты возьмешь красное яичко и пойдешь христосоваться к бабушке на могилку. В Радуницу все покойнички радуются. От Великого Четверга Страстные Седмицы до Вознесения все мертвые душеньки в светлом месте летают, а от Вознесения до Великого Четверга утомляются в темном. Только у них и радости, когда за них на земле кто помолится. На детях никакого греха нет. Вот ихняя молитва и доходнее к Богу, чем наша. Только ты молись большим крестом да с листовкой». «Я буду вместе с тобой молиться», отвечала Нюрочка, стараясь прижаться всем телом к ласковой послушнице. «Я скоро уеду», — печально говорила Аглаида и молча гладила Нюрочку своей мягкой белой рукой. «А я скажу папе, чтобы он тебя не отпускал». «Нельзя, родная моя». В Нюрочке проснулось какое-то страстное чувство к красивой послушнице, как это бывает с девочками в переходном возрасте, и она ходила за ней как тень. «Зачем на ней все черное? Зачем глаза у ней такие печальные? Зачем на нее ворчит походя эта сердитая Енафа?» Десятки подобных вопросов носились в голове Нюрочки и не получали ответа. Эта быстро вспыхнувшая детская страсть исчезла с такой же скоростью, как и возникла. В день похорон, когда Нюрочка одна пошла из дому, она увидела, как у ворот Груздевского дома, прислонившись к верее, стоял Груздевский обережной Матюшка Гущин, а около него какая-то женщина. Девочка инстинктивно оглянулась и заметила в первую минуту, что женщина о чем-то плачет. Уже подходя к бабушкиной избе, Нюрочка догадалась, что эта плакавшая женщина была послушница Аглаида. Это открытие взволновало девочку до слез. «Ее черный ангел, ее любовь и какой-нибудь Матюшка?» Нюрочку оскорбило то, что сестра Аглаида разговаривает с мужиком, а все мужики пьют водку и ругаются нехорошими словами. «Нет, она нехорошая», — думала Нюрочка с горечью во время похорон и старалась не смотреть на сестру Аглаиду. Во главе похоронной церемонии стоял инок Кирилл, облаченный в темную ряску и иноческую шапочку. Он говорил возгласы и благословлял покойницу в далекий путь, из которого нет возврата. Вся самосадка сбежалась провожать бабушку Василису на свой раскольничий могильник, где лежали деды и прадеды. Бабы подняли такой ужасный вой и так запричитали, что даже у Петра Елисеевича повернулось сердце. Груздев тоже присутствовал на похоронах. Он остался лишний день из уважения к приятелю. Вся самосадка шла за колодой бабушки Василисы. День был пасмурный и падал мягкий снежок. В воздухе неслось похоронное пение. Пели скитницы, мать Енафа и Аглаида, а им подтягивал инок Кирилл. Мастерица Таисия не могла петь от душивших ее слез. Старый раскольничий могильник расположился на высоком берегу Каменки бобровую шапкой из мохнатых елей, пихт и кедров. Над каждой могилкой стоял деревянный голубец с деревянным восьмиконечным крестом. Нюрочку удивило, какая маленькая могилка была вырота для бабушки Василисы. А потом ей сделалось страшно, когда мерзлая земля застучала о гробовую крышку, и бабы неистово запричитали. С могильника вернулись опять в избу Егора, где исправили поминальный стол. Всем верховодила Таисия. Скитские обедали за отдельным столом и ели каждый из своей чашки. Когда после похоронных блинов пропета была последняя вечная память, Петр Елисеевич отправил Нюрочку домой. Провожать ее вызвалась Аглаида, потому что Таисия управлялась с гостями. Сначала они шли молча, и только уже подходя к Груздевскому дому, Аглаида проговорила: «Аннушка, ты сердишься на меня?» Нюрочка в первую минуту смутилась и посмотрела на Аглаиду злыми глазами, а потом бросилась к ней на шею и громко зарыдала. Когда Аглаида узнала, в чем дело, она опустила глаза и сказала: «Да ведь это мой родной брат, Аннушка. Я из гущинской семьи. Может, помнишь, года два тому назад вместе ехали на самосадку к Троице, и я с брательниками на одной телеге ехала. В мире-то меня Аграфеной звали». Действительно, Нюрочка все припомнила, даже ту фразу, которую тогда кучер Семка сказал Аграфене: «Ты, Аграфена, куды телят-то повезла?» Нюрочка тогда весело смеялась. Это объяснение с Аглаидой успокоило ее, но прежнего восторженного чувства к послушнице не осталось и следа. Оно было разбито. Теперь перед ней была самая обыкновенная женщина, а не черный ангел. За поминальным обедом Груздев выпил лишнюю рюмку и вернулся домой слегка навеселе. Сейчас после обеда он должен был отправиться в обратный путь. Переодеваясь по-дорожному, он весело ухмылялся и бормотал себе в бороду: «Ну и бабы! Только... А, хитрые!» «А что?» — полюбопытствовал Петр Елисеевич, заинтересованный этим совсем непохоронным настроением своего друга. «Нет, они, брат, унюхают все и так сделают, что сам себя не узнаешь. Ты думаешь, я сам на пристань приехал?» «Как бы не так. Вышло-то оно, пожалуй, так, что и сам, а на деле нужно было сестре Аглаиде повидаться с брательником Матюшкой. Да, святая-то душа Таисия у нас в Мурмасе гостила, ну и подвела всю механику. Из-за болотья везут Аглаиду, а я везу Матюшку. Ну и бабы! Мне-то все равно, куда не ехать, а только они-то хитры больно. Даже и хорошо вышло, что бабушку Василису проводили до могилки. Анфиса Егоровна похвалит». Совсем одетый Груздев на прощанье спросил хозяина: «Ну а ты сам-то как о своей голове понимаешь?» «Ничего пока не понимаю, а живу на старые крохи». «Это не резон, милый ты мой. Прохарчишься, и все тут». «Да. А ты лучше знаешь, что сделай. Отдавай мне деньги-то. Я их оберну раза 3-4 в год, а процент пополам. Глядишь, и набежит тыщенка другая. На самосадке-то не прожить. Я для тебя говорю, а ты подумай хорошенько. Мне-то все равно, тебе платить или кому другому». «Хорошо. Я подумаю». Про черный день у Петра Елисеевича было накоплено 1012, но они давали ему очень немного. Он не умел купить выгодных бумаг, а чтобы продать свои бумаги и купить новые, пришлось бы потерять очень много на комиссионных расходах и на разнице курса. Предложение Груздева пришлось ему по душе. Он доверялся ему вполне. Если что его и смущало, так это груздевские кабаки. Но ведь можно уговориться, чтобы он его деньги пустил в оборот по другим операциям, как та же хлебная торговля. «Ну, святая душа, смотри, уговор дороже денег. Битый небитого везет!» — весело шутил Груздев, усаживаясь в свою кибитку с Таисией. «Не я тебя возил, а ты меня!» «Перестань ты, Самойл Евтихович, шутки свои шутить!» — ворчала Таисия. «Ты вот хи-хи, а бес у тебя за спиной! Ха-ха!»